Матадор. Мотя, у нас сразу два заказа. Таблеткин в реале. Надо поговорить. Я читал это личное сообщение и хмурился. В чем вопрос? Больше заказов, больше денег. Что-то не так? Я встал с кровати и начал одевать поддоспешник и доспех. Я к нему так привык, что без него был как будто голый. Уровни, исправно льющиеся ручейком, дали необходимые очки, чтобы поднять силу и выносливость. Теперь я не только не ощущал тяжести доспехов, но и свободно махал старшим ежом. «В пьяном еже через 5 минут», — отписался я ушастому и тут же получил от него ответ. «Уже тут. Жареные крылышки и компот тебя ждут». От такого сообщения я ускорился и уже через минуту сидел с эльфом за нашим столом в углу. В последнее время в пьяном ерше стало многолюдно. Уж не знаю, чья заслуга, но заведение стало довольно популярно. Хоть оно и находится на Привратной площади, раньше такого не было. «Мотя, тут замес у альянсов. Одни из самых больших альянсов начали бучу. Участвуют только 2. Остальные смотрят в сторонки. Чем это все закончится?» «И что?» Я не понял, к чему клонит эльф. «А то, что к нам в одно и то же время, не поверишь, даже в одну и ту же секунду, поступило сразу 2 предложения в письменном виде. Одно от клана «Небесные крылья» на штурм города «Темный оплот», и от клана «Черный ворон» на защиту города «Темный оплот». «В чем проблема? Кто больше даст, тот нас и нанял», — решительно ответил я. «Если бы все было так просто. Мотя, мы, принимая одну из сторон, автоматически попадаем под раздачу другой стороны. Это 2 огромных альянса, за которыми стоят не по одному десятку кланов. Если мы принимаем одну из сторон, то без обязательств защиты и опеки смысла нет туда соваться». «А давай сделаем профы», — сказал я с набитым ртом, решив развеять сомнения эльфа. «А давай и тех, и других нахер пошлем». «Сумма заказа и там 2 миллиона». «Защиту и опеку требовать, говоришь?» — сказал я, почесывая промежуток между рогов и прикидывая, сколько выйдет на брата. «Можно и защиту с опекой». «Так кого выбирать?» «Так это... Штурмовать мы уже штурмовали. Надо бы попробовать оборонять. В чем там проблема? Чего они не поделили?» «Что не поделили 2 клана, находящиеся на соседних строчках рейтинга кланов?» «Небесники на 1-м месте, вороны на 2-м. Действительно, что же они могли не поделить?» «То, что органами меряются, это понятно. Ты мне скажи, что за повод?» «Вороны свой основной замок в статус города перевели. Первый во всей игре. Вот тебе и повод. Небесники рвут и мечут, решили город захватить». «А башкой они не подумали, что после нас там от города стена да башни останутся?» «Ну, им-то до лампочки, останется или нет. Лучше, чтобы не осталось. Ни себе, ни другим». «Понятно. А сами кланы, что по ним скажешь?» «Тут, Мотя, палка о 2 концах. Небесники по головам идут. Нигде такое не прочитаешь. И на форумах тишина. Но знающие люди говорят, что если им надо, они из тебя козла отпущения сделают или под нож пустят. В общем, или ты один из них, или ты инструмент для них». «Хреново. А вороны что?» «Про воронов плохого никто ничего не сказал. Но тоже поговаривают, что коли с ними связался, то не уйдешь просто так. Отлучившихся от альянса кланов не было. Главы в кланах менялись, а вот отлучившихся нет. Вот такие пироги. Хрен редьки не слаще». «Все равно, уж лучше вороны. Слушай, я на ноги уже заявку подал. Сергей Михайлович дал добро. И у меня деньжата вроде остаются чуток. Глядишь, и на хозяйство соберется скоро. Может, ну ее, эту игру. Махнем на Марс. Мы твою капсулу в робота побольше засунем и ретрансляторов по ферме натыкаем. Будем хозяйство поднимать, биомассу сдавать. Таблетки мы с собой прихватим. Вон там центр медицинский откроет рядом. Будем все как семья большая. Ты представь, ты даже поливиржа настоящего не видал». От моих слов Леголас как-то паник. Через несколько секунд на нем лица не было, глаза мокрые. «Ты чего, ушастый? Думал, бросим тебя. Ты ж мне как брат, хоть и рогов у тебя нет». «Нет, Мотя, сначала здесь закончим, а там посмотрим», — еле слышно сказал он. «Да что тут заканчивать? Денег соберем и валим отседа. Не понимал я его. Сначала стражем всех стихий стану, с вами или нет, но стану. Ага, сейчас, без нас он решил. Я тебя не брошу, ушастый. Сделаем тебя стражем, а потом с нами махнем. Договор? Я протянул руку эльфу. Договор, произнес эльф, немного помявшись и хлюпнув носом. Все-таки пожал мою руку. И это, завязываясь соплями, и что удумал? Ню не распустил. Мы с тобой еще кирнов по пастбищам гонять будем. Попытался я подбодрить его. Меня зовут Варик. Я буду командовать сражением. Вся информация по сражению будет после объявления осады. Пока у нас режим секретности. Выбирайте заведение, где остановитесь. Перед осадой вас оповестят личным сообщением, отчеканил словами мужчина в сером мундире клана Черные Вороны. Он встречал нашу троицу в портальном зале. За его спиной стоял улыбающийся дубль. «Ваша точка сбора на Восточной Привратной площади. Учтите, что после объявления осады личные сообщения работать уже не будут, поэтому не забудьте ваш флаг, чтобы в толпе вас не искать. Вопросы?» «Поесть дадут или тут самообеспечение?» — спросил Матадор и получил локтем в бок от Леголаза. «Продовольственное довольствие только после объявления осады. Пока самообеспечение». За спиной Варика начал похрюкивать дубль. «Еще вопросы?» «Вопросов не имеем», — отчеканил Матадор. «Тогда я ушел. Дубль, чего ржешь? Ты покажи им нашу таверну, там хоть не битком набито». «Будет сделано», — бодро отчеканил он, вытянувшись во фронт. После того, как он ушел, дубль с улыбкой до ушей пожал руку Матадору. «Хорошо, что вы на нашей стороне. А вас столько рассказывают и такие байки травят, что вы уж почти как талисман. Пойдемте, я провожу вас в таверну для наших». Они дружной толпой двинулись в сторону центральной площади, а дубль продолжал рассказывать. «Тут пословица пошла. Трудно проиграть осаду, если с тобой молочники, но еще труднее найти что-то стоящее на развалинах после их работы. Короче, весь город будет на ушах стоять, когда узнают, что вы с нами». «Если будут просить автограф, сразу предупреждаю, что автографы ставлю только кулаком и только в глаз. Авторский фингал, в общем», — угрюмо сказал Матадор. «Ага, обязательно передам», — ухмыльнулся дубль. «А буча намечается классная. Говорят, около 200 тысяч игроков с обоих сторон будет». «Офигеть», — выдавил Леголас. «Я что-то не припомню таких массовых сражений». «А битву у демонического плата забыл?» — спросил дубль. «Там половина мобов была», — начал спорить Леголас. «Хватит спорить! Шевелите тощими задницами, жрать охота!» — высказал свое весомое слово Тауран. «Так мы пришли уже. Вон дверь без вывески. Там только свои собираются», — ответил дубль и указал на дверь без таблички и указателей. Когда они почти вошли, он спросил. «Слушай, а правда, что фингал у Матадора удачу приносит?» От такого вопроса Матадор зарычал, а Леголас заржал и сквозь смех, еле выговаривая слова, произнес. «Правда! Один чудак эпик выбил!» — уже со слезами произнес он. Таблеткин тоже похрипывал от смеха, а Матадор насупился и, входя в таверну, с обиженным видом спросил. «Да ну вас нахрен! Пойду поем!» Матадор подошел к двери и потянул за ручку. Он встал сегодня рано и хотел наесться до того, как спустятся напарники и будут с угрюмыми лицами ковырять в тарелках, портя аппетит разговорами. В зале он обнаружил, что все столы заняты, и лишь один в углу свободен. Он проследовал к нему. Не успел он усесться за него, как к нему подскочил официант. — Что желаете? — Неси все, что есть в меню, по одному экземпляру. Официант умчался, но Тауран крикнул в тишине зала вдогонку. «И компот!» Пока официант нес блюдо, Матадор оглядел зал. «Вроде ничего необычного, но все посетители воины в кожаной броне. Что же так не нравятся они мне? Вон и нашивки у всех одинаковы, и заведение только для своих». «Понял. Тишина. Они даже не перешептываются». Такие мысли крутились в его голове. Официант начал заставлять стол блюдами, а Матадор начал размеренно, но с огромной скоростью уничтожать их содержимое. Официант еле успевал приносить новые блюда до того, как голодный Тууран сметал уже принесенные. В этом соревновании между челюстями Моти и подносом официанта победили челюсти Моти. «Простите, но вы перепробовали все наше меню». С опаской смотря на него, промямлил официант и поставил перед ним ведроподобную кружку с пряным компотом. «Сколько с меня?» – спросил Тууран. 10 золотых», – сказал официант и почему-то зажмурился, вжав голову в плечи. Глаза открыл он только после звона монет об стол. «Правда ли, что тебя зовут Матадор?» — спросил из-за плеча официанта один из воинов, сидящих в зале. Матадор рассмотрел на его спине нашивку, череп и две скрещенные сабли. «Смотря кто называет, бывает и так», — лениво произнес Матадор. «Хм, спрошу по-другому. Ник Матадор принадлежит твоему персонажу?» Официант уже скрылся. «Да, принадлежит». Матадор отхлебнул из кружки и наклонился вперед, готовясь в любой момент ухватить стол и огреть говорившего столом, а затем и всех присутствующих. Воин в кожаном доспехе вздохнул и сказал: «Значит, не ошиблись. Данон с нами. Мы команда залетная, группа быстрого реагирования. Хотел попросить у тебя... в общем, мы не мазохисты, ты не подумай. Твой фирменный попросить хотели». «Чего?» Не понял Тууран и, взглянув в зал, обнаружил, что весь зал смотрит на него. «Вам чего от меня надо?» В этот момент один из самых крупных воинов поднялся и быстрым шагом подошел к Матадору. «Чего непонятно? Нам оплеуха на удачу нужна!» — выпалил подошедший со злостью. «Какой удачи? Какого хрена здесь происходит?» Начал заводиться Матадор, уже в открытую, ухватившись за столешницу. «Хватит ломать комедию! Обилку зажал! Я тебя по-человечески прошу! В рожу двинь мне!» Заорал в лицо Матадору воин и добился своего. Удар с левой отправил его на рез. «Тебе тоже?» — с рыком спросил Матадор второго воина. «Ага!» — с довольной рожей произнес он. Удар, и второй отправился на рез. «И мне!» — прозвучало из зала, и встал один из воинов. «И мне! Я первый занимал!» «Не лезь вперед! Десятники первые!» Зал наполнился гомоном и вставшими воинами, но Матадор, не слушая их, встал в боевую стойку. Он уже завелся и орал во все горло, брызгая слюной. «Идите сюда, твари! Всех котлету отмудохаю!» Толпа тоже не думала становиться в очередь, и все перли без разбору, стараясь урвать свою оплеуху на удачу.